Глава третья. Талик. Гельбе. 400-й год круга скал. 23-й день осенних молний. Эмиль чувствовал себя странно. Наверное, так бы чувствовал себя Витязь из Аладской сказки, который не просто встретил Мармалюку, но и принялся бы ее спасать. Не по доброте душевной, даже не из глупости, а потому что в самом деле надо. Правда, сказок о спасении Мармалюк ни мать, ни кормилица не рассказывали. «Хорошая погода, пусть и холодная», — глубокомысленно заметил маршал, разглядывая пресловутого старого быка Бруно. Бык, в свою очередь, столь же внимательно созерцал оленя. «Вас полагают хорошим военным», — без особого удовольствия сообщил он, причем тоже наталик. «Вряд ли вам приятен договор, который заключил со мной ваш брат, но приказ про императора вы обязаны исполнить». Беседа начиналась внушительно. Только самого приказа ни фельдмаршал, ни доставивший дриксенский вопль о помощи адрианианец не читали. Проимператор мог написать брату-маршалу «Не дай взять Доннервальд», а мог «Пусть измотают друг друга, а потом добей бесноватых». Эмиль предпочел бы поступить именно так, но Ли решил выручать Бруно. Вот этого самого, имеющего наглость чего-то требовать. «Я не имею никаких приказов на ваш счет». Брат всем этим варитом улыбается. «Ну так вот вам улыбочка. Однако того, что сообщил полковник Прид, довольно, чтобы не иметь к вам претензий из-за поспешного возвращения в Талик. Мой брат находится в неделе хорошей скачки от ваших неприятностей, так что решение принимать мне, и я его приму». Ответа Савиньяк ждал со злым нетерпением. Но фельдмаршал опередил заявившийся к ним Глуби Розы. «Бой неизбежен», — с какой-то тоской произнес старый дипломат. «Армия принца Зельбершванфлосса не может позволить себе надолго встать лагерем по соседству с носителями скверны. Наш единственный шанс — сражение, причем немедленно, и мы им воспользуемся. Господин маршал, должен ли присутствующий здесь епископ Славы Луциан дополнительно обосновать сказанное мной?» «Никоим образом», — вежливо огрызнулся Эмиль. «Вы собираетесь драться? Это все, что мне нужно знать. Вы ждете, что я вас поддержу? Давайте говорить об этом. Что скажут и сделают ваши люди, узнав, что им предстоит колотить соотечественников в компании с фрошерами?» Бруно двумя пальцами стукнул по собственному колену. Чопорный дрикс у походного костра производил странное впечатление. На прикрытое расстеленным плащом бревно он опустился, даже не крякнув, но подниматься всяко труднее. Вежливость требовала убраться из приютившего двоих командующих овражка первым, и пусть старики корячатся без свидетелей. Но будет ли он вежлив, Эмиль пока не знал. Сперва следовало решить со сражением, а решать можно лишь поняв, что нужно гусям, а что талигу. «Вы совершенно правы, маршал». Бруно старался не кривиться, и это ему почти удавалось. «Действовать в одном строю с вашими мои солдаты не готовы. Соответственно, передать часть свободных сил друг другу так, чтобы из этого вышел толк, у нас не получится. Замечу, что я высокого мнения о талигойской кавалерии, в частности, о вороных. И был бы рад укрепить ими своих, не скрою подуставших рейтер, однако это невозможно. Зато китовники подобными вещами не ограничены», — добавил, глядя в огонь Глуби Розы. «Этот у костра выглядел вполне уместно, как и одетый по-военному епископ. С их стороны перемещение сил возможно, и к этому надо быть готовыми». «Допустим». Эмиль стянул подбитую мехом перчатку и провел ладонью по своему бревну. «О главном мы еще не договорились. Но раз уж речь зашла о перестановках, вынужден сказать, меня смешение рядов не вдохновляет. Не столько из-за недоверия, хотя его не отбросить, сколько потому, что я не люблю командовать теми, кого не знаю. Посыл «каждый держит свою сторону поля» выглядит предпочтительней». «Меня это полностью устраивает», — обрадовал старый пень, сперва устроивший Вольфгангу Мельников лук, а потом не унявший собственных придурков. «Будь у этого принца Зильбершванфлоса побольше мозгов и поменьше опломба, либо и не остался с четырьмя полками против спятившей армии. А меня, — хотелось зарычать, но вместо этого свиняк осклабился, — полностью устроит, если вы меня убедите в том, что сражение начнется и пойдет так, как нужно. В том, что мне придется вам помогать, вы не ошибаетесь. Но любой ценой я делать это не намерен. В создавшемся положении спасать армию и Кесарию любой ценой будем мы». Глуби Розы так и смотрел в огонь. «Если у нас не выйдет, наступит ваш черед. Я имею в виду Талик. «Маршал», — вмешался доселе молчавший епископ, «мы заметно продвинемся вперед, если вы примете как данность, что сражение начнется, если не завтра во второй половине дня, то послезавтра с самого утра. Китовники будут вынуждены отбросить показное миролюбие, прольется кровь, и виновник этого будет очевиден». «Кому очевиден?» «Выгнать бы Бруно к кошкам. С графом и клириком разговор пошел бы легче». «Занятно, но в эспиратизме что-то есть. Что этот вот Луциан с его арестом, что материн Леви пьяного панси уж точно ублажать бы не стали. Очевиден южной армии Кесария Дриксон, а если повезет, то и части горников». Глуби-Розы все же голову поднял. «Не скрою, нам понадобится некоторая помощь с вашей стороны, но она будет необременительной и ни к чему не обязывающей. Вы, как представитель Талига, всего лишь заявите принцу Зильбершванфлоса протест в связи с нарушением перемирия, выразившимся в появлении на территории Талига горной армии». «Хорошо, протест будет. И пусть делают с ним, что хотят. Китовники прольют кровь. Ваши люди возьмутся. А дальше? Численный перевес не за вами, и даже, раз уж я вас поддерживаю, не за нами. Армию горников, фокварзов, а затем и прит оценили 30-35 тысяч. Энрихцев, по вашим словам, почти 60. У вас чуть больше 40. У меня чуть меньше, в артиллерии паритет. При таком раскладе, если не все, то очень многое решает командование. Варицких генералов вы, фельдмаршал, знаете лучше не только меня, но и привыкших иметь с вами дело Ориго и Шарли. Что за гуси Фок-Рилла и оба Фок-Гетца, и кого они себе набрали? У вас есть соображения на сей счет?» Соображения у Бруно имелись. Он прекрасно знал, ну или считал, что знает, загнавших его в угол китовых вожаков. Эльгойская сторона была уведомлена, что ни Фок-Илла, ни Гетц-старший, не говоря уже о младшем, ни прочие рангом ниже, не обладают сколько-нибудь выдающимися способностями и не имеют опыта командования крупными силами в серьезных сражениях. Фок-Илла, как и большинство гвардейских генералов, никогда не возглавлял даже самостоятельно действовавшего корпуса. В последней кампании он проявлял себя расторопным и более или менее хладнокровным, не более того. Успешно командовать полком даже двумя-тремя. Был у него такой примет Леркампфе. Сей господин в состоянии. Но это отнюдь не то, что ему предстоит здесь. Управление армией в генеральной баталии, даже с одним противником, наставлял старый бык непозволительно молодого оленя. Это музыкальный концерт. К нему надо готовиться, и готовиться, постепенно набираясь опыта. Командовать одним из флангов я бы Фок-Илла при не менее лучшего доверил, но и только. Гетц старший — другое дело, он во главе горной армии 6 лет, а до этого, если вы не знаете, имел в подчинении горный же корпус. Сейчас ему предстоит бой на равнине. Но Гетц слишком привык к тесноте Торки, где они с Ноймерами и Бергерами бесконечно изматывали друг друга в сравнительно мелких стычках. Особые условия местности, свои способы ведения войны, свои традиции. Поучать фельдмаршал любил, чем напоминал сразу и старика Панси, и дядюшку Гектора. Только занудно излагается мысль, или же быстро и изящно, неважно, лишь бы правильной была. В себе и своих талантах Бруно не сомневался, и главным врагом полагал не генералов, а праздники с их попойками. То, как фельдгусь провел последнюю кампанию, говорило в его пользу. То, что Фок-Илла, прогулявшись с Фридрихом в Кадану и Гаунау, ничем линии поразил, а Фок-Гетц за 6 лет не добился успеха на перевалах, рассуждение Бруно вроде бы подтверждало. И все же Эмиль усомнился. «Фельдмаршал», — бросил он, вклинившись в очередные вариации по Пфейхтайру, «ваши знания о Фок-Илле сопоставимы со знаниями о моем брате накануне его отъезда к Северной армии. Я ставлю Леонеля как военачальника выше вас, и я в этом не одинок. Тем не менее, до Каданского похода и гунасских догонялок в молодом Савиньяке видели не полководца, а капитана королевской охраны и племянника экстериора. Вы уверены, что гвардеец Фок-Илла не преподнесет аналогичного сюрприза?» Бруно пару раз стукнул пальцами по чуть оттаившему дереву, похоже, это было привычкой. «Я не собираюсь преуменьшать чужие способности», — отрезал он. «Но ни тот, ни другой изменник-командующий в искусстве управления войсками меня не превзойдут». От Савиньяка, вздумай тот напасть, Руппи спасти свое бесценное начальство не успевал. Но тут уж что-то одно, или великая тайна, или защитник с палашом. Командующий выбрал тайну, и Фельсенбург ничего против не имел. Настоящих врагов, тех, кого живьем не отпустишь и от которых живым не уйдешь, поблизости не имелось. Фок-Ила торчал к северу от бархатного форта. Гетц устроился восточнее. Армия разделяла не более Хорны, но в промежуток между Фрошерами и Бруно ни Эйнрихцы, ни горники соваться пока не пробовали. А выискивать фельдмаршала по приречным балкам гадам в голову не приходило. Оно и Бруно не пришло. Упрятать встречу в якобы инспекцию предложил Савиньяк. Ну, объехал старик несколько полков, похвалил, поругал, двинулся в окружении привычного эскорта дальше. Дело обычное. А что на полдороги свернул, так кто проверит? Да хоть бы и попытались. Подступы к неглубокому, заросшему кустарником и корявыми деревьями овражку, где съехались две кавалькады, стерегли фрошерские фульгаты и родимые бакадеры. Они же в немалом числе болтались у обоих имевшихся спусков, а ближайшие свитские устроились внизу, у костерка, с видом на подлежащих охране особ. Особы переговаривались. Свита в лице Руппи, брата Ареста, Арно и адъютантика Савиньяка, памятного по истории с белоглазым Оксхолом, молчала. Талегойцам наверняка мешал эспиратист, а Руппи — все сразу. То, что выходило сказать Адрианианцу, не годилось для фрошеров. По-дружески болтать с Арно в присутствии клирика, пусть тот и носил палаш, не получалось. Расспрашивать же еле знакомого брата о сестре и вовсе было неудобно. Положение наверняка спасла бы фляга, но все находились при исполнении. Фельсенбург задрал голову и увидел синюю пустоту. Все, кто хотел на юг, давно улетели. И птицы, и тучи. «Завтра тоже будет ясно», — почти подумал вслух Руппи. «И холодно, еще холоднее, чем сейчас». «Значит», — немедленно откликнулся измолчавшийся Арно, — «будем греться. Горники-то подошли?» «Часа через два после вас, можно сказать, вы их привели». «Ну, извините», — хохотнул Виконт. «И что они поделывают?» «То же, что и энрихцы, стоят». «Тихо стоят, чтобы их. Мирно. Разъезды гоняют по окрестностям, ну так их все гоняют». «Куда ж без разъездов? Стычки хоть были?» «Не было стычек. Энрихцы нашим разве что цветочки не преподносят. Завтра, надо думать, с подарками и выпивкой заявятся. Как же на зимние праздники без примирения и согласия?» «Стоять и ждать нам нельзя». Брат Арест неторопливо подкинул в костерок пару веток. «И праздновать нельзя». «Смотря как», — откликнулся Арно. «Руперт, вы рассказывали про начатый под Изелхардом поединок. Теперь вам придется высечь троих, только и всего». «В эти дни поединки не устраивают». Виконт Зе, молодец, сообразил, что почти дружбой сейчас лучше не трясти. Даже бескровны. «Я, как духовник фельдмаршала, получил личное послание Фоквилла», — сообщил Лев. Тем же тоном он говорил, возвращаясь из морского суда. «Похоже, оправдываются наши худшие ожидания. Меня очень вежливо и очень подробно просят удержать графа Фокфельсенбурга от нападений на движимых братскими чувствами соотечественников. Вы, Руперт, господ Варитов, начинаете заметно волновать». «Какое счастье!» Руперт покосился на главный костер, там усиленно разговаривали. «Но я ведь могу и не удержаться. Эйнрихцы именно этого от вас и ждут. Они ставят на зимние праздники, которые, если повести дело с умом, оставят Бруно без доброй трети, а то и больше армии. Как вы начальника, мы и Фокила пока не знаем. Но ваши таланты он в своем раскладе учел. Задирать вас в этот раз никто не будет. Это вам придется на глазах солдат грубить добрым людям, притащившим выпивку и хорошее мясо, которое, между прочим, в Южной армии сейчас видят только высшие офицеры и свита фельдмаршала». «Ну, кляча ж твоя несусветная!» Арно запустил в костер наскоро слепленным снежком. «Паршиво выходит. Не праздновать, если не нападают, нельзя. Отступать дальше нельзя. Праздники, да и перехватят на марше. Объединиться с нами, и того хуже. Ну так устройте, чтобы бесноватые напали первыми и при этом выкинули что-то непотребное. Либо устроил». «Это очевидный выход», — согласился брат Арест. «Но вынуждать на непотребство тех, кто выказывает нарочитое добронравие, рискованно. Вы же знаете, что бывает с борцом или фехтовальщиком, который рассчитывает на противодействие, а встречает пустоту. Здесь еще сложнее, хотя ваш брат, возможно, решил бы и эту задачу». «По крайней мере, наших бесноватых он выловил. Правда, Герард?» Последний месяц ни одного не было. Брат Селин улыбнулся. Господин Фельсенбург, Сель, моя сестра, если вы ее помните, говорила, что вас любят кошки. Любили, но я их давно не встречал. Вас не затруднит передать сестре мой поклон и поздравления с праздником. Вы же празднуете? Да, зимний излом отмечают по всему Талигу. Селине я обязательно напишу. Господин Фельсенбург, если вас любят кошки, вас могут ненавидеть бесноватые. Вы не пробовали проверять? Это я их ненавижу. Вашему Оксхолу я сам не понял, как зубы вышиб. А он на меня бросаться и не думал. Вот ведь незадача, — поддел Арно. Были бы вы, как наш Рей Кальпирадо, бесноватых никакой бы Фоквилла не удержал. Все, — махнул рукой Рупи, — пора удирать в Талик. Фельдмаршал меня второй день ставит в пример герцога Фокприда, а теперь и вы со своим Рэем. Мы были бы рады вас принять. Рей Кальпирадо улыбнулся, он все время улыбался. «Если фельдмаршал заставит меня писать отчеты, я подумаю», — заверил симпатягу Руппи. «Любопытно, а как называется сестра Рея и откуда родом их мать?» «Возьмите пару уроков у заразы», — посоветовал Арно. «Если вы им последуете, то получите удовольствие от самого процесса написания. Затем командующий вас либо расстреляет, либо отправит к бакадерам». «Отличный совет», — засмеялся Руппи, припоминая последствия штабного обеда с участием герцога Фокприда. Выпроводив ходячее совершенство к соотечественникам, командующий с учетверенной силой принялся воспитывать свитских. А Фоквирстон и вовсе с цепи сорвался. До визита Фрошеров дежурным адъютантам хотя бы дозволялось не менять дважды в день шейные платки и сидеть всей компанией в приемной фельдмаршала. Теперь штабных и канцелярских вышеркали через двор в бывшую контору, а в комнатенку охраны провели звонок, без которого нельзя было и носу высунуть. Лучшие традиции кесарской гвардии оживали на глазах. По милости потащившего в рейд парадный мундир Фрошера. «О, кажется, отговорили». «Похоже на то». Маршал уже стоял, остальные сидели. Талигойцы прибыли первыми, первыми и уезжают. Савиньяк что-то сказал епископу, повернулся и небрежно махнул рукой свитским. Арно ответил скорее по-родственному, чем по-офицерски, и поднялся, опередив внезапно замечтавшегося Герарда. «Сегодня все всем всего желают», — виконт вежливо тронул шляпу. «Но с этими китовниками ничего толком не понять. Пожелайте себе от моего имени того, что нужно, сами. А мы с полковником Придом за это обязательно выпьем. Господин Арест, это относится и к вам». «Я пожелал». Адрианианец встал и протянул Арно руку. «Выпейте за то, чтобы маршал Савиньяк как можно скорее появился на севере. И за слово «нет». Его следует говорить вовремя, а единожды сказав, не уступать». «Благодарю за совет. Руперт, я с вами». Бруно ни рукой, ни головой не махнул, а хвоста у фельдмаршала не имелось. Не получивший приказа Фельсенбург поправил перевязь и пошел провожать Фрошеров сперва до начальства, потом до лошадей. Шли молча, только под ногами скрипел предварительно утоптанный фульгатами снег. За превратившимися в белые стога зарослями пританцовывали мориски с заиндевевшими мордами. Небо было еще синим, но длинные тени обещали скорый закат. Незнакомый сержант подвел маршалу коня, Савиньяк, не глядя, растрепал солнечную гриву. «Герард», — велел он, — «проводишь его высочество до ставки, заберешь связных офицеров и предоставишь их Бавару. Полковник Фельсенбург, желаю вам завтра все отпущенные на вашу долю удачи. Арно, поехали». Хербсте с притоками встала намертво. Но разве лед, пусть и толстенный, препятствие для бергеров, если те рвутся к столь необходимой по случаю излома рыбе? Втащили на высокий берег пушки и, повторяя подвиг Вейзеля, саданули по несчастной заводе. После пары выстрелов в ход пошли кирки и корзины. Горцы долбили и таскали до одури, но до воды добрались. С местом, возглавлявший рыбный рейд катершванцы, угадали. Да и муксунцы с просонья ошалели. А кто бы на их месте не ошалел? Улов был просто роскошным, о чем и доложил Рейнштайнер, торжественно пригласивший командующего армией на праздничную трапезу. «Должным образом приготовленная рыба», — возвестил барон, — «полезна, поскольку разжижает кровь. Однако я вижу в этом блюде еще и память о море, такую же, как наш герб и цвет нашего знамени». «Я помню торских хариусов», — Эмиль обвел на карте место бергерской победы. «Но рыба не лучшее блюдо перед боем, и тем более после. Можно подавиться. «Бой в ближайшем будущем?» — удивился Бергер. «Это не для вариитов». Именно их пристрастие к празднованию в прошлом году сорвало замысел покойного маршала Фок-Варзов и сделало нашу летнюю кампанию столь неудачной. Конечно, грозит Денервальду горная армия, нам бы пришлось ее останавливать, но на некоторое время все устроилось. Сражение начнется вряд ли раньше, чем через неделю. Бруно обещает сражение, если не завтра к вечеру, то на следующее утро. В бесноватых наш принц все еще не верит, но при этом не сомневается, что от четверти до трети его армии, если не сорвать общую гулянку, перебежит к Марге. Фельдмаршала это, само собой, не устраивает. И еще меньше устраивает открытый союз с нами. Глуберозы с епископом от Славы что-то придумали, и старый бык согласился. Эти двое лично у меня доверие вызывают, так что драться нам придется, причем по отдельности. «Надеюсь», — почти оживился Райнштайнер, — «нам достался Фогетс». «Да, мы встали удачно, а подробности обсудим, когда станет ясно, что у Глауберозы вышло. Я немедленно прикажу почистить и заморозить улов. Сохраненный таким образом мускунец при жарке почти неотличим от только что пойманного. Если мы останемся на наших позициях, их имеет смысл укрепить хотя бы по-торски, облив подступы водой. Если же мы пойдем вперед, нужно проверить дорогу, особенно на пути кавалерии». «Снега немного, но промойны и ямы он скрывает. Пока мы остаемся на месте, но твою идею стоит осуществить уже сейчас и везде, где получится. Я займусь этим». К фортификации и спасению улова Райнштайнер относился одинаково серьезно. Как он со своим занудством умудрился накрепко сойтись с Ориго, Эмиль не понимал. Очень может быть потому, что не представлял себе одиночество. Рядом всегда был Ли и почти рядом Рока. «Мы слегка застоялись», — сообщил Рока, когда они обмывали его про императорство. «А это во всех смыслах неправильно. Ты готов пугать кузнечиков и собирать ромашки?» «На чей гроб?» — уточнил тогда Эмиль, и Алва, открывая бутылку, заметил, что начать придется с Адгемара. Они пили, решали, когда лучше выходить из тронка, как идти и чем приманивать берисцев. Теперь каждый получил свою компанию, и северная, судя по всему, была самой простой. «Горная армия в полях вряд ли продемонстрирует что-то великое, разве что полезет на бергерский лед бойчей, чем эйнрихтские гвардейцы. Это если они вообще полезут с фронта, а они попробуют проскочить мимо не кстати случившихся фрошеров и зайти Бруно за спину. Но отличнейшая ведь мысль — пройти берегом, пусть и потратив полдня, развернуться и «Здравствуй, принц Зильбершванфлоссе, мы сейчас будем тебя есть». Развернувшиеся в линию горняки и вылетающие им в тыл вороны — красота! Изобразить соответствующие стрелки Эмилю помешали кавалерийское суеверие «Не говори, куда идешь, пока не пришел» и вернувшийся адъютант. «Мой маршал!» — оттарабанил замерзший и оттого еще более серьезный Рей Кальпирада. «Офицеры для связи сторон представлены друг другу и капитану Бавару. Граф Глуберозе просил переслать герцогу Эпине его личное письмо. Мой маршал, прошу вас уделить мне 10 минут». «Позже». Эмиль поднял голову от карты, на которую, как оказалось, смотрел уже полчаса. Одумалось, Райнштайнер вышел только что. «Пригласи Хеленгена и поищи Фогдахи. Мой маршал, я очень вас прошу». «Скажешь во время ужина». Рей Кальпирада вылетел из палатки спешащим воробьем. Только огоньки свечей колыхнулись. Возвращаться к карте Эмиль не стал. Вернее, вернулся, но мысленно, пройдясь слева направо полем обещанного сражения. Место было неплохим, но очень уж дриксонским. Выходи, стройся и сражайся строго по диспозиции. В Талиге предпочитали позиции с изюминкой, хотя на Мельниковом найденную Вольфгангом изюминку использовал Бруно. И ведь решение было на виду. Неужели никто не сообразил? Пусть Фокварзов был болен, а Малле в печали, но Ориго-то с Райнштайнером. Или от дриксов фортили не ждали, ведь бык должен переть в лоб. Тупо, упорно, пока не прорвется или не сдохнет. «Мой маршал, генерал Хеллинген». «Пусти». Прежде Эмиль начальника штаба не держал. Незачем было. Кавалерийский генерал подчиняется командующему армии, а для хиленькой бумажной возни хватало адъютантов. Рывок к Фельпу требовал прежде всего скорости. «Сильвестр продавал Фоме твою армию и флот Рамона», — хмыкнул на прощание Рока. «Но мы с Габайро это дело переиграли. Фельп покупает сразу победу, причем у меня, так что лишнего не тащи». Эмиль не тащил ни туда, ни обратно, хотя пушки Дигарону он отослал зря. Артиллерии откровенно не хватало. «Добрый вечер, господин командующий». «Добрый вечер, садитесь. То, что у нас ожидается веселье, вы, надо думать, догадались. Приказы в общих чертах готовы. Есть сложности с самым началом. Кроме того, вы обещали решить с бывшим корпусом Фоквардзов». «Я решил». Совершенно честно объявил командующий, поскольку решение, принятое мгновение назад, уже решение. Что до приказа, то Бруно просит нас заявить протест в связи с нарушением перемирия, каковой будет переадресован подлинным нарушителем. Утром нужно отправить к Дриксам нашего представителя в приличном чине, который вручит фельдмаршалу мое письмо. Остальное берет на себя Глоуберозе. Письмо с вас. По сути, оно должно являться ультиматумом. Это несложно. Приказ по армии начать в том же ключе? Нет. Бруно клянется, что выяснение отношений с Вокгетсом закончится кровопролитием. Причем не спятившие гуси обидятся на китовников. Кто на кого бросится первым, не угадаешь. Но мы должны выглядеть как кот, радостно наблюдающий с забора за собачьей дракой. Уверившись, что мы просто любуемся, горники почти наверняка попробуют ударить Бруно во фланг или тыл. И тут мы вспомним, что это они влезли в талик и атаковали корпус старого Вольфганга. Мы вспомним об этом, даже если Фокгетс останется на месте. «То есть, — уточнил Хеллинген, — в приказе должен упоминаться маршал Фокварзов?» «Именно. А ведь с затеей Бруно что-то не так и дурно пахнет. Дриксы могут бить друг друга под любыми гусями, рыбами и жабами. Но сунувшиеся к нам пусть пеняют на себя. То, что Вольфганг умер в своей палатке, ничего не значит. Он погиб в бою с горниками. А Талик за своих маршалов спрашивает. Да, кстати, заготовьте-ка приказ на случай, если кто-то из нас выйдет из строя. Меня заменяют последовательно Оригов, Ажетти, Райнштайнер и вы. Надеюсь, этого хватит. Дальше применительно к нынешнему раскладу. Центр за Фажетти, его, если что, заменю я. А в случае моего отсутствия вы. Правый фланг за Райнштайнером, его заменяют Гаузнер и Мениго. Левый за Ориго, его заменяет Карсфорн. Бывший корпус Фокварзов на левом фланге, в моем личном резерве. При необходимости они не дадут вбить клин между нами и Бруно. Командующий Прид. Мой маршал, это генеральская должность? Это должность для человека с мозгами, который не станет впустую терять время, дожидаясь приказа. А генеральство давали и за меньшее, чем рейд в Гейзау. Подготовьте-ка представление на имя первого маршала о производстве полковника Прида в бригадиры. О том, что это звание упразднено, я помню. Слушаюсь. Куда направить курьера? К герцогу Алва, почти засмеялся Эмиль. Если вы не знаете, где он, представление придержите. Да, граф Глоберозе написал Пене личное письмо. Отправьте обычным порядком до Аконы и дальше. Начальник штаба ушел. Фогдахи не появлялся. Можно и нужно было вызвать Фажетти. Но маршал хотел сперва найти кольнувшую его занозу, которая пряталась не то в беседе с Бруно, не то в докладе Прида. Эмиль по словечку перебрал оба разговора, ничего не нашел и усомнился. Не в существовании занозы, а в том, где именно она засела. Али не вспоминалось уже с неделю. Малыш вернулся, честно навоевав на свою первую охоту. Вольфганга было жаль без намека на загадки. Жаль было и странного сухопарого Дрикса. В приемную, где с трудом могла разойтись пара катаршванцев, Савиньяк выскочил, словно Арно из классной комнаты. Хеллинген как раз отдавал распоряжение дежурному адъютанту, рядом крутился Герард, тут же оказавшийся у маршала на пути. «Позже!» — шикнул Эмиль. «Хеллинген, верните мне письмо Глоуберозе. Я переправлю его матери. Она с Эпине в переписке». Дядюшка бы сейчас расфыркался. Экстерьер не терпел, когда объясняют тем, кто не спрашивает. Это, дескать, наводит на подозрение. Дипломатов, может, и наводит, а военным лучше объяснить. За свою жизнь Эмиль совал нос в чужие письма трижды. Два раза по ошибке и еще один раз с подачи заподозрившего пакость братца. Послание Глоуберозе стало четвертым, и не прочесть его командующий не мог. Он хотел ошибиться. Он не ошибся. Граф прощался и вспоминал королеву, из-за которой и взялся за перо. «Странствующий епископ ордена Славы Луциан, — объяснял Глоуберозе, — согласен с тем, что жизнь и смерть вашей кузины — это жизнь и смерть подвижницы, если не святой. Я прошу вас принять орденского легата и ответить на его вопросы, даже если они покажутся вам странными». Ваша кузина была откровенна с создателем в лице его высокопреосвященства Леви, который был близким другом и сподвижником его преосвященства Луциана. Я надеялся по окончании войны сопровождать его преосвященство к месту упокоения ее величества Катарины и его высокопреосвященство Леви. Но положение, в котором оказалась уже моя Дриксон, и мой долг лишили меня этой горькой радости, поэтому я обращаюсь к вам». Фогглу Бероза беспокоился о том, чтобы Эпине не выставил вон лезущих в прошлое Катарины клириков. Ведь святой нужно подходящее житие. Если бы не это, граф собирался бы в могилу молча. Наверное. Свой предел есть и у вояк, и у дипломатов, а не закричать порой очень трудно. Другое дело, что при тех, кто тебя провожает на смерть, приличные люди не орут. Встать в заслон проще, чем маршировать мимо остающихся. Поэтому и те, и другие до последнего шутят или бронятся. Письма — это для дальних, которых вообще-то тоже неплохо бы пожалеть. Хотя, может, Глуберос кого и пожалел. И находится роднёй ему всяко не приходится. Эмиль сунул письмо в присланный матерью футляр с оленями и чудом не выругался. Он мог гордиться, поскольку догадался, в чем дело. А вместо этого хотелось удрать или хотя бы спрятаться за Рока, как было у барсовых очей и с этим придурком Оскаром. Росио приказал, все ужаснулись, немного поспорили, исполнили, победили. Все чудесно, можно напиваться и вспоминать смешное, потому что после победы вспоминаются забавные глупости. Правда, не воевавшие над ними почему-то не смеются. Маршал провел рукой по расстеленной карте, зачем-то зажег новую свечу, обошел комнатенку, застрял у окна, вспомнил фамильную привычку и шарахнулся к столу. Он вряд ли ошибался и все же повторил про себя все доводы еще раз. Дыры в рассуждениях не обнаружилось. У Бруно в самом деле остался единственный шанс вцепиться в горло Фок-Ила, прежде чем Эйнрихцы с горниками так или иначе перетянут к себе добрую половину его людей. Кто-то сбесится, кто-то пойдет на поводу, кто-то услышит понятное и приятное. А итог один. Весной китовники ринутся возвращать Южную Марагону. Да, скорее всего, их удастся отбить, но что в итоге останется от и без того не слишком большой армии? А ведь Кесария, или как там ее теперь, не уймется. Марги со своей сворой будет раз за разом кидаться на талик, в котором собственной дряни тоже хватает. Допустить этого нельзя. Бруно надо помочь, но для этого нужен повод, то есть смерть Глауберозы. Если китовники по-подлому прикончат не просто парламентера, но любимого ветеранами генерала, друга покойного кесаря и доброго эспиратиста, южная армия в варицкие объятия не бросится. Бруно это понимает. Энрихтский умник, скорее всего, тоже. Фок-Ила не хочет крови, ему нужны праздники с дружескими подначками, выпивкой, лестью и намеками на то, что старый Бруно продал победу Фрошерам. Как бы вызывающе Глуберозы себя не вел, Эйнрихцы его не тронут. Если будут в себе. Подавшийся в разбойники капитан улыбался, пока бергеры не отыскали награбленное. Аконский епископ стерпел все выходки Ли, но присутствие Герарда превратило его в комок мерзкой ярости, не прошло и четверти часа. Как и капитана Оксхола, который любезничал с Фельсенбургом, пока не появился ничем не примечательный адъютантик. Чтобы эйнрихцы бросились на Глуберозу, с Глуберозы должен быть Рейкальпирадо. Чтобы с Глуберозы был Рейкальпирадо, представитель Талига должен не просто заявить протест Бруно, он должен отправиться к Фок-Илу с адъютантом. Убийство парламентеров — безупречный довод. После этого только драка. У Бруно нет никакого союза с Талигом. Есть подлецы, которых нужно немедленно наказать. А то, что этим же подлецам прямо сейчас мстит кто-то другой, так подлецы же. Подлецы, убийцы, выродки, белоглазые твари, против которых все средства хороши. Гибель мальчишки, которого ты учил и, наконец, научил, не спешиваясь открывать ворота, это и есть средство. Победу делают из того, из чего можно. Рока делал, и ты сделаешь. Ты командующий армией, а не адепт этого, как его, милосердия. «Герард!» — крикнул Эмиль, распахнув дверь. «Зайди!» «Монсеньор!» — адъютант щелкнул каблуками, но не улыбнулся. Неужели что-то почувствовал? «Полковник Фогдахи пришел. Пусть подождет. Садись. Ты ведь чего-то хочешь?» «Сперва пусть скажет, что ему нужно. Если это просьба, если савиньяки все четверо в силах ее исполнить, она будет исполнена». «Да, монсеньор. Монсеньор, вы ведь знаете, как нас цель...» Первый маршал Талига говорил, что нельзя не делать то, что за тебя сделать некому. Вывести из себя бесноватых можем только мы с Цель. Но здесь ее нет, и она девушка. Мы с Арно и Придом хотели на праздники пойти к Руперту, чтобы проверить, нет ли у Бруно бесноватых. Но у Фокрилла они точно есть. Нужно, чтобы люди Бруно поняли, кем стали их соотечественники. Причем очень быстро. Руперт, Фокфельсенбург, говорит, стоять и ждать нельзя. А мы должны Дриксом заявить протест. Господин начальник штаба его уже написал, позвольте мне отвезти. Так, чтобы я поехал дальше, к Фокрилла. Ты хочешь сказать, чужим голосом уточнил Эмиль, что берешься вывести эйнрихтских бесноватых из себя и вынудить их напасть на людей Бруно? Да, монсеньор. Иначе они могут сдержаться, а со мной у них не выйдет. Ты понимаешь, что это значит? Для тебя значит. Конечно. Если бы не вы, не монсеньор Рока, меня бы убили еще в Октавианскую ночь вместе с мамой и остальными. Сейчас проще, ведь я пойду один. У меня было два очень хороших года. С монсеньором Рока, потом с вами. Я вам так благодарен, и... Вы ведь меня отпустите? Нет. Но иначе, может, ничего не... Тиньен Кальперадо, я никуда вас не отпускаю. Я приказываю вам сопровождать полковника Фокдахе сперва к принцу Зильбершванфлоссе, а затем к Фокрилу. Вы должны заставить бесноватых, если они там есть, проявить себя, после чего попробовать выбраться, ни на кого и ни на что не оглядываясь. Шанс невелик, но он есть, а ваши способности в этой войне слишком ценны, чтобы жертвовать ими ради совести. Вам ясен приказ? Рока объяснил бы доходчивее, но он про эту кошачью совесть все понял уже давно. А ты только сейчас. Монсеньор, вам ясен приказ? Да. Очень хорошо, теперь пригласи Фокдахе. Что-то еще? История 20-летней войны. Ее нужно вернуть монсеньору Рока. Ты что, ее так и таскал с собой? Я думал, эти знания мне понадобятся. Там так хорошо написано, особенно о маневрировании. Монсеньор, пожалуйста, не говорите, что вы позаботитесь о маме и Сель. Это вы все равно сделаете. Сделаю. А ты все-таки безобразник. Ли улыбается. И ты улыбайся. Вспомнил о книге и забыл о Мирте. А я было решил, ты стал настоящим конником. Монсеньор, Мирта, это же ваша лошадь, вы же ее... Плевать, что моя. Ты на ней воюешь. Ты о ней должен помнить. Зови Фокдахе, книжку утром отдашь Сецпуэну. Пусть почитает, ему полезно. Фокдахе хотел умереть. Так что второй разговор будет проще. И сложнее, потому что бедняга не захочет тянуть с собой парнишку. Но потащит. Представитель армии Талига, полковник Фокдахе. Не сходится. Крапленными картами надо играть честно, так что умирать хромому полковнику генералом.